Послание к евреям, 10 глава, 24 текст, евреям 10:24. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Ну, текст как будто бы не очень такой сложный, тут особенной догматики такой нет, да? Ну, просто будем внимательны друг к другу, поощрять друг друга к любви, к добрым делам. Но все равно каждое место Писания, оно настолько глубокое, туда можно углубляться до бесконечности. Друзья, это тоже текст такой очень глубокий. Если сюда начать углубляться, то действительно, друзья, здесь дна нет. Хотя, казалось бы, ну что тут особенного, будем внимательны друг к другу. А вот тут есть такое слово «поощряя», «поощряя к любви». А как это понять «поощряя к любви»? Может быть, не совсем понятно, да, «поощряя к любви». Но я поясню таким примером. В нашей местности, у нас в городе, есть несколько магазинов. Они называются «Стимул». Вот такое странное название «Стимул». Ну и что он, этот «Стимул», делает? Этот «Стимул»... Он как бы у населения собирает всякую бумагу, тряпки, макулатуру, очень много там собирает, а выдают маленькую какую-нибудь книжечку дефицитную, за которую, ну, которую нигде не найдешь, там она очень такая дефицитная, и вот он идет в этот магазин такой груженный, вот у него там и вправо, и влево, вот много килограмм, а уходит оттуда налегке и выносит оттуда маленькую книжечку. Ну, этот магазин стимулирует. А что он стимулирует? Он стимулирует забрать у населения все старые газеты, все журналы, все какие-то книги, может быть, старые ноты, тряпки. В общем, все-все позабирать у населения. А раздать маленькие такие книжечки. Стимул называется. Друзья, мы сейчас тоже будем брать вот примеры из Писания. Вот, и посмотрим, как вот этот текст будет нам раскрываться. Будем внимательны друг к другу. Вот я первое место такое возьму. Четвертая книга Царств, 4 глава с 8 текста. Тут такое интересное повествование. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба, и сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Друзья, у меня вопрос такой. А как она узнала, что он святой? Может быть, на нем какая-то одежда была с крестом? Или я не знаю. Но как еще узнать, что он святой? Или он представился? Вы знаете, кто я такой? Я святой. Я не думаю, чтобы вот так... А все-таки, как она узнала, что он святой? Друзья, а нас узнают, что мы святые? Или не очень? Знаете, как-то мы сидим с нашей молодежью на вокзале в Кинеле. Ну, есть такой городок небольшой. Вот у нас человек молодежи, человек 10 было. Ну, сидим, даже не разговариваем, что-то ждем поезда. Вот уже поздно так было. Подходит человек, молодой, лет 20, в упор спрашивает: «Вы верующие?» Мы так переглядываемся. Я говорю: «Верующие? А как ты узнал?» Он повернулся и ушел. А как, вот, как он узнал, что мы верующие? Мы о Боге не говорили, там песни не пели, никаких дел таких особенных не делали. А вот как-то узнали. Друзья, помните, как в Новом Завете написано: Мы неизвестны, а нас узнают. Друзья, бывает, знаете, какой вариант совершенно противоположный. Мы хорошо известны, а нас не узнают. Неужели этот верующий, вот так он выглядит, у него такая наружность или там какая-то там печать. Ну вот печать у Елисея была, печать Духа Святого. Божий человек, прям написано, друзья, вот Прям Божий человек. И она говорит, я знаю, не то, что он сказал, не то, что какие-то дела он делает, или там какую-то проповедь ей рассказал. Нет, я знаю. Друзья, а когда она его узнала? Когда он 100 раз ходил мимо них? Нет? А вы обратили внимание? В один день пришел Елисей в Санам. За один день. Да она его за один взгляд узнала. Святой. А как бы нас узнавали, да? Мы во многих местах ходим. Вот так нас бы хорошо узнавали. И вот она дальше говорит. Сделаем небольшую горницу. Так ей хотелось, чтобы он, ну, когда бы он ни приходил, чтобы он обязательно туда заходил. Почему? Ей святости вот хотелось. Ей хотелось, чтобы рядом с ней поселилась святость. Так ей хотелось вот или там поговорить, или просто чтобы он, может быть, даже не говорить, а просто чтобы он рядом был. И как ей приятно, когда рядом святой человек. Друзья, а нашим соседям приятно, когда около них святые люди живут, или не очень? Хорошо, когда приятно, да? Они нас и в гости позовут, им так приятно. Вот. И вот написано, она подговаривает мужа, давай сделаем ему вот что. Давай, уж так мне хочется, чтобы он всегда был. Сделаем горницу над стеной. Ну, горница – это второй этаж. Поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Друзья, ну сколько тут надо предметов для того, чтобы ну, святому человеку там жить? Давайте перечислим. Ну там постель, да, стол. Ну какой стол? Я не знаю в Израиле какой стол. Наверное, там кусок шкуры там как-то вот. Постель, это вот он и стол. Это же не то, что стол вот какой-то там на 4 ногах, да? Вот, постель, там седалище, светильник. Друзья, сколько я вот? 4, да? А больше ему ничего не надо. Святому человеку больше ничего не надо. Вот эти предметы и все. Знаете, один брат как-то вот, слушай, говорит, мне говорит, как ты вот к такому относишься? Я поехал на север. Вот он в нашей местности, там на Волге, я поехал на север, ну, не знаю по какому вопросу, и у одного брата он остановился и заночевал. И, вы знаете, попал к нему в квартиру, а у него полный стеллаж книг, полное собрание сочинений одного, полное собрание сочинений другого, и все собрания сочинений полные, ничего там не полного нет, красное красному, зеленое зеленое, белое к белому, такое красивое, друзья, у верующего. А Давид говорит, я, говорит, вещи непотребные не положу пред глазами моими. А как-то я пришел к своим, ну, наши неверующие, пришел, друзья, и та же картина, только у нас еще больше. У него там с одной стороны, а у нас со всех 3 сторон там, ну, окно там не стали загораживать. Друзья, со всех сторон. И я не знаю, сколько там 100 книг. Я так уже в шутку своего зятя так немножко, знаете, ну, шпигнуть так. Я говорю, Лёва, я говорю, знаешь, как это называется? Как? Я говорю, это называется долгие сборы на короткий путь. Ему уже 60 с чем-то лет. Когда он будет это читать? Там даже только перелистать, наверное, целый месяц сидеть и только перелистывать. Когда же он все будет читать? Давид говорит, вещи непотребные не положу пред глазами моими. Знаете, у меня, вот я раньше был во всех об этом, ну, там у меня друзья были, вот, и женского пола, и мужского. И вот мы как-то с одной сестрой, ее зовут Надя, пришли к другой, которую зовут Зина. Ну, пришли ее наведать. Вот, Надя спрашивает Зину, Зина, что ты все время опаздываешь на собрание? Наденька, ну как ты, ну ты сама посуди, посмотри у меня сколько там вот этих всяких там, какие-то птички там, какие-то цветочки, вот, пока все я протру, вот, пока пыль сотру, вот я уже опаздываю. Там слоников, друзья, там, знаете, 10 слоников, начиная с большого, и все меньше и меньше, там микрослоник какой-то. И пока он этих слонов всех протрет, она на собрание опаздывает. Не положу вещи непотребные пред глазами моими. И вот сделали муж с женой, значит, вот. И так и написано. В один день он пришел туда, зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию: позови, позови эту сынамитянку. И позвал ее, она пришла, стала пред ним. Друзья, она так с благоговением к нему относилась, стала пред ним. Так вот предстала пред ним, ну как все, ну как пред Господом предстала. Настолько, ну, он такой святой был. Вот. И сказал ей: скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Он пришел, лег, ворочается никак, не может, ну, как это она столько для него потрудилась, столько попереживала, там где-то доски доставала, где-то что-то там они делали, как седалище, там светильник покупали. Друзья, ну что бы сделать ей? Такая совесть у него чуткая. Но раз она так для него потрудилась, то я для нее тоже что-то сделаю. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви. Она его поощрила к любви. Что-то надо ей сделать. И вот он вопросы ей задает: не нужно ли поговорить о тебе с царем? Он к царю вхож. Или своим начальником, и своим начальником он как бы так вот запросто. Она сказала: нет, я спокойно живу среди своего народа, ничего меня не волнует, все хорошо. И ложится опять, и один и тот же вопрос. И сказал он: что же сделать ей? Она уже ушла, что же сделать ей? Друзья, вот мы теперь лучше понимаем, да? Поощряя к любви. Она его так поощрила. Он не может остаться равнодушным, хочет что-то ей сделать. Друзья, вот действительно, у нас такая чуткая совесть, что мы иногда страдаем, когда не можем сделать кому-то добро. Вот в одной церкви сестра подходит к брату, его зовут Володя. Володя, возьми, пожалуйста, вот это деткам. Вот она там сколько-то денег ему дает, вот, и деточкам купи там конфетки. Нет, нет, нет, нет, тетя Надя, ни в коем случае, я работаю, я зарабатываю, никаких мне не надо. Она говорит: ну, деткам, ну, я тебе от чистого сердца, ничего не надо, все. Она так опечалилась, проходит некоторое время, они сидят в хоре, вот, и она берет такую бумажку, бумажку берет, такую треуголочку делает. Знаете, как вот в войну треугольнички такие вот присылали. Вот сыновья там, отцы присылали детям там. О, и, значит, она туда вкладывает деньги треуголочкой и пишет: от Господа. И передает. Она харистка была. Передает. Ну, брат Володя получает, крутит треугольник. Ну, что с ним делать? Берет. Она прям мед пьет. Взял треугольник. Вот. Друзья, вот то есть, когда нет возможности, так вот мучается душа наша. Вот я сейчас возьму один эпизод, записанный в Евангелии от Марка, во второй главе. Давайте прочитаем. И тоже здесь знак внимания оказан, очень хороший знак. Через несколько дней, с самого начала читаем, через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Господь пришел в Капернаум, ну, конечно, сразу услыхали, что он пришел. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово, ну, проповедь говорил. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Друзья, вот четыре носильщика несут расслабленного. Наверное, он был взрослый, наверное, он был большой такой, тяжелый. Вот они его несут. Ну, наверное, ж, они как-то свое оставили. Кто-то там свое ремесло оставил, может быть, он рыбак там, или что-нибудь сговорились, пооставляли свое. Ну что, друзья, пойдем ему предложим, что вот Иисус пришел, есть возможность исцелиться, оставили все, приходят к нему. Ну как, дружище, согласен? Мы тебя сейчас на носилки и понесем. Согласен. Они его ложат, тащат, приходят сюда, а тут препятствие. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома. Ну, другие бы сказали: ты знаешь что, тебе сегодня не повезло. сегодня столько много народу, ну, вот в другой раз придет Иисус, будет немножко поменьше, мы как-то там протиснемся, вот, давай до следующего раза, разворачивается и уходит. Нет. Любовь изобретательна. Они начинают так ходить вокруг дома, ничего нету. Что же делать? Наверх поглядывают. А как забраться на крышу? Ну что там, лестницу какую-то сооружать? Ну как-то надо на крышу попасть. А может быть, с соседней крыши как-то слезть? Может быть, крыша около крыши рядышком была? Может быть, там как-то вот бревнышки поставить так и на крышу залезть? А тогда вопрос, а как на ту крышу залезть? В общем, сложности. Я не знаю, как они залезли. В общем, они как-то залезли. А перед этим надо же договориться с этим расслабленным. Вот все-таки они его наверх потащат. И на этих носилках он, наверное, друзья, не перевернете, не бойся. Не перевернем. А нитки выдержат. Втрое скрутили, выдержат. Давай, все, потянули. Вот они его туда потянули. Теперь же надо как-то знак внимания сделать как? Где-то Господь стоит, да? Если бы они прокопали совсем в другом углу, опять, друзья, придется им перекапывать снова. Вот. Но они точно рассчитали, где там как. И выбирают, наверное, много выбирают, потому что он тяжелый был, наверное, длинный, выбирают оттуда. Но я не знаю, что тогда шифера не было. Может быть, доски выбирают там или что-то. Может быть, там что-то сыпется. Ну, штукатурки тогда не было. Может быть, обмазка какая-то глиной. Все аккуратненько, чтобы... Там же люди, там же проповедь идет. Чтобы ничего не насыпалось. Друзья, вот такой знак внимания. Все продумали. И вдруг, друзья, торжественно на веревках спускается расслабленный и прямо около Господа. Ну, Господь его поднимает, он уже на ногах. Друзья, как вы думаете, вот что у него на сердце там? Ну, ладно, исцелил и ладно, а вот эти четверо, ладно, как-нибудь там. Нет. Он, наверное, подходит к одному, слушает, ну, что тебе сделать? Ну, ты меня таскал, ты меня наверх туда раскапал. Ну, что-нибудь я могу для тебя сделать? К другому, а для тебя я тоже могу что-то. Да я сейчас все оставлю, я вам буду вот что-то делать. Но сердце его будет не на месте. Поощряя к любви и к добрым делам. Друзья, вот хорошо, когда нам кто-то сделал доброе дело, и мы доброе дело, да, приятно сделать. Он мне, я ему, и вот такой святой прекрасный колодец. Кто кому больше сделает добра. Друзья, ну, не всегда так бывает, да? Вот давайте посмотрим, бывает картина совершенно противоположная. Когда мы читаем второе послание к Коринфянам, давайте это место зачитаем. 12 главу, 14 текст. «Вот в третий раз я готов идти к вам». Апостол Павел пишет Коринфянам. Друзья, слово «готов» уже настораживает. Что-то такое там особенное. Почему апостол говорит «я готов идти к вам и не буду отягощать вас». Тут еще больше настраиваемся. Что-то там между апостолом и этими коринфянами. Какие-то напряженности. Какая-то конфликтная ситуация. «Ибо я ищу не вашего, а вас». Опять еще сложности. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». И это глубокий смысл имеет. А потом, я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я вас люблю до чрезвычайности. Вы даже сами не знаете, как я вас люблю. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами, а вы меня любите менее. Друзья, я думаю, что Дух Святой очень такой, знаете, ну, как сказать, упаковку такую очень мягкую к этому товару избрал. Менее, ой, там, друзья, не менее. Там, знаете, как они его не любили? Мы потом ниже посмотрим. Друзья, вот смотрите, я готов идти к вам. готов, несмотря ни на что, что вы меня менее любите, а я готов идти к вам. Друзья, как вы думаете, а вот когда к нам плохо относятся, нам приятно делать знак внимания или не очень? Ну вот к нам люди плохо относятся. Ну, может быть, нас считают обманщиками, может быть, считают какими-то там, не знаю, ну, пустословами. Я не знаю, за кого они нас принимают. Нам приятно делать им знак внимания или трудно? Трудно. А гораздо приятнее, когда ты мне, я тебе, и так до бесконечности, и в небо, да? Друзья, а вот тут написано так, вы посмотрите, в чем они его подозревали. Очень сложная ситуация. Положим, ну, предположим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Ну, вот они как подозревали, что он что-то с них такое тянул окольным путем, через каких-то сотрудников, не сам, а хитрым образом как-то он от них там какие-то деньги или продукты, что-то он от них вот такое имел. Они его в этом они его обвиняли. Вот. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Он обращается к рассудку. Но я же ничем не пользовался. Друзья, а ведь эти слова не зря сказаны. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. А ведь это его дети. Вот написано, что апостол Павел родил их благовествованием. Это его дети. А эти дети, они его не вмещают. Написано в 7 главе 2 текст. «Вместите нас». Ну, как-то потесните там в сердце вашем. Ну, хоть как-то туда зайти. Вместите. Нет, мы тебя, апостол, не вмещаем. Ты хитрый, ты с нас лукавством берешь. Мы с тебя, вот мы... Мы тебя вмещать не будем. Друзья, вот это слово «готов», ну, может быть, другой бы так сделал. Ну что, вы меня так не любите, вот. Ну, я вам не нравлюсь, вы меня не вмещаете. Ну и ладно, я к вам больше не ногой. Занимайтесь вы там своими проблемами, этими языками, занимайтесь этим законом, этими дарами, занимайтесь там этими случаями, что кто-то там с мачехой живет. Вы сами там разбирайтесь, как хотите. Вот если бы вы меня полюбили, ну, тогда другое дело. Тогда бы я к вам вот с радостью пришел бы. Друзья, это было бы правильно. А он говорит, я готов. Мы когда открываем Деяния апостолов, тут тоже есть слово «готов». Но здесь оно такое, друзья, смотрите, очень емкое. Когда провожали Павла, плачут, очень плачут. Вот, ну, а Павел скорбит по поводу их слез. Он очень любит их. Слезы – это признак любви. Вот, а сухие глаза – признак равнодушия. Вот, и он, но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое? Мое сердце рвется от того, что вы тут плачете. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Я готов. Я как-то раньше так думал, наверное, тут что-то порядок какой-то неправильный. Я не только готов умереть, но и даже быть узником. Друзья, ну умереть что? Умер и все. А узником быть, там страшно. Там колодами забивали ноги, колодами забивали руки, в колоду забивали шею. И вот так вот в колоде, в этих колодах год, два, десять, кто его знает, сколько они там держать будут. Так лучше, наверное, умереть. Нет, друзья, здесь все на своем месте. Сначала узником, а потом готов умереть. Друзья, речь идет не о смерти на больничной койке, хотя мне нелегко. При таком отношении к вам мне очень нелегко. Друзья, а мы готовы идти к тем, которые нас, ну, сказать так, не переваривают? Есть такое слово. Правда, я не знаю, как это переваривают. Друзья, мы готовы к таким идти? А может быть, кто-то из нас говорит, вот этот вот брат, он даже не достоин моего внимания. Да какого внимания? Он даже моего взгляда доброго не стоит. Никто так не думает. А вот апостол Павел в одном месте пишет так, мне нравится это слово, он пишет фессалоникийцам: мы, говорит, могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихи, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Ну, кормилица с детьми своими, это понятно, что мама, да? Как мама относится вот, с детьми, обходится с детьми своими. Друзья, я вам расскажу такой случай, когда не со своими детьми обходилась кормилица, а с чужим ребенком. Вот ребенка ей дали, она должна каждый день там за ним ухаживать, там все. Ну, ребенок часто и плачет, и внимание требует, он, знаете, то ему одно, то другое. Ну, а ей надо было время, она молоденькая, куда-то там пойти, может быть, там с каким-то парнем. Там. Так она что изобрела? Она купила вино, и по чайной ложечке она этому малышу, значит, отдавала. А он спит себе беспробудно. Она идет, куда ей надо, сегодня ложечку, завтра ложечку. Друзья, так обходится с детьми не своими, не своими. И он, когда приходил к коринфянам, он обходился как с детьми своими. Друзья, а же он же их родил, это же его дети. А как они к нему относятся? Мы тебя не вмещаем. Не вмещаем. Ты так к нам плохо относишься. А вот еще одна кормилица. Тоже с детьми не своими так обходится. Ну, после войны было трудное время, и работали по много, там по 16 часов. Иногда там и в цехах где-то там застревали на целую ночь. Вот, и ребенка, значит, мама в ясли отдала. Ну, кое-как там наскребла на две котлетки. Вот, там целые миллионы, там булка хлеба тогда миллион, там все на миллионы. Вот. И вот она как-то две котлетки и несет ему туда, в эти ясли. Вот выходит эта самая кормилица, вот она говорит: ну, мамаша, давайте, что вы там ребенку принесли. Ну, мамаша дает две котлетки, она скрывается туда. Вот. А это, значит, мама смотрит в этот самый, в окошко, что же она там будет делать с ребенком. Вот она, значит, одну котлетку ребенку, другому котлетку себе, рот вытирает. На следующий раз приходит эта мама, несет две котлетки. Она говорит: ну, давайте, вы сейчас опять, наверное, котлетки принесли. Ну, давайте, я пойду сейчас ребеночка покормлю вашего. Нет, нет, ребеночка дайте мне. Ну, что вы, мамаша, вы что, не доверяете мне? Нет, нет, я сама покормлю, давайте мне ребенка. И знаете, так неотступно, то и деваться некуда. Ребенка выносит. Друзья, вот так поступает с детьми не своими. А апостол Павел поступал с детьми своими. Тихо. Вот. Ну, мы сейчас прочитаем одно из самых таких трогательных повествований Нового Завета. Это опять, друзья, на ту тему, что, может быть, кто-то в церкви, у нас есть такой человек, о котором мы говорим: да сколько ему добра я сделала, он такой неблагодарный, он не стоит моего внимания. Все. Я уже раз, два, десять, ну, как будто бы чем больше ему делаешь добра, тем больше он делает зла. Он недостоин моего внимания. Вот мы по этому поводу прочитаем сейчас Евангелие от Иоанна, 13 главу. С 21 текста. Иисус возмутился духом и засвидетельствовал. Но он лежит на груди Иоанна. Никто больше не увидел, что он возмутился. А вот Иоанн увидел, что он возмутился, потому что рядышком лежал. И увидел, как он возмутился духом и засвидетельствовал. И сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Ну, Петр там ему как-то намекнул: узнай, кто это такой. Вот. И действительно, Иоанн выясняет, вот, и Господь, значит, так говорит, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. Друзья, смотрите, не черствый кусок, не каменный, да? Наверное, мягкий выбрал кусочек, и не просто так вот обмакнул, да? Наверное, так со всех сторон обмакнул, чтобы там как-то вот было хорошо намочено, и подал. Ну, как официанты подают, это надо большим искусством обладать, чтобы как-то тут подавать. Друзья, он... А кому он подал? Врагу своему. Он подал такому человеку, из-за которого он потом будет висеть на кресте и мучиться. И он ему подал. Он же не сказал. Этот человек недостоин даже взгляда, даже мысли недостоин, чтобы я о нем подумал. И он ему подал. Друзья, вот, он хотел пробудить у этого Иуды самые лучшие чувства. Но все-таки его побуждал, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви. Он хотел поощрить к доброму делу. Но он ожесточился, друзья. Таким знаком внимания он совершенно не тронут. Больше того, настолько ожесточился, что уже сатана зашел туда. Иногда, друзья, ожесточенные люди, действительно, чем больше им делаем доброго, они им еще неприятно, что им доброе делают. Они еще больше ожесточаются. Ну, бывают такие случаи. И все-таки, друзья, он ему подал. Вот когда у нас будет какой-то человек там или в церкви, или на работе, или еще где-то, о котором мы думаем, да это совершенно негодный человек, какой там знак внимания? Он себя уже так поставил, что... Друзья, никогда не будем говорить, что меня Бог освободил от этого человека, чтобы я ему оказывал знак внимания. Не освободил. И не освободит ни одного из нас. Друзья, а приятно, когда нам оказывают знаки внимания, да? Ой, как приятно. Вы знаете, мы вот расслабленного поразмышляли. Мне тоже одна сестра говорит, ты знаешь, пойдем посмотрим вот на нашего бывшего регента. Хороший регент такой вот. Мы когда этого регента нам поставили в хор, мы, говорит, уже в хор не ходили. Мы в хор летали, как ангелы. Для нас каждая спевка была как праздник. Вот. Пойдем посмотрим на этого регента. Я говорю, ну, пойдем. Интересно же, а что он болеет? Он очень сильно болеет, сильно страдает. И самое интересное, что к нему почти никто не ходит. Ни из верующих. И дети у него пьянствуют. Ну, иногда, может быть, зайдут там что-нибудь так. И все. Никто. Вот так он лежит и лежит. Вот заходим мы туда. Вижу, он простынью накрыт. Белая простынь. Вот так лежит. Куда-то смотрит. Острый нос. Острый-острый нос. Ну, там одна, наверное, косточка осталась. Такой острый-острый нос. Я так посмотрел на него. Она мне шепчет. Хочешь, говорит, я тебе его пролежни покажу? Ну, покажи. Она подходит с краешку. Там вот где-то на уровне коленки отодвигает простынку. А я вижу там в ноге вот такая дырочка. Ну, так большая, как с куриное яйцо. И там видна косточка белая. Вот настолько он тяжело страдал. Одна сестра говорит, мне лучше 10 раков, чем одна пролежня. Настолько это тяжело, вот эта пролежня. И он лежал вот так вот. Вы знаете, я думал, что он даже не живой. Глаза стеклянные, в одну точку смотрит. Я подошел ближе. Ну, страх Божий есть. Подхожу, надо же поприветствоваться. Поприветствоваться, а сам думаю... Кто его знает? А он, наверное, уже и, наверное, как-то уже и не отреагирует на приветствие. А страх Божий есть, потому что в Новом Завете 4 или 5 раз сказано: «Приветствуйте друг друга святым лобзанием». Приветствуйте. Вот иногда, знаете, как получается, вот в одной общине пресвитер с кафедры говорит, большая община, 842 члена было. Он говорит: «Братья и сестры, вы когда на улице встречаетесь, вот, вы там не приветствуетесь. Вы зайдите сюда в собрание, вот здесь поприветствуйтесь как следует, вот это будет правильно». Правильно, друзья, так или неправильно? Тяжелый вопрос. Все молчат и не знают, как ответить. А я так себе соображаю. Ну, хорошо, я встретил брата в трамвае, я там взял его за руку, теперь я его вывожу с трамвая. Теперь я его веду, этот самый, да ему как-то идти, как будто я его за что-то там, он провинился или что. Я его, значит, завожу в молитвенный дом, и там я ему даю поцелуй. Возьми, брат. Я думаю, это неправильно. Это неправильно. Вот, конечно, бывают исключения, когда за нами КГБ, там, милиция, собачки и прочие дела, тут уже, конечно, надо быть осторожным. Что ж мы, подойдем приветствоваться, а тут рядом КГБ? Нет, надо разумно. Но когда вот так, я думаю, что сейчас вот более-менее как-то, вот можно и поприветствовать. А я когда на работу меня один брат определил в кочегары, вот такая престижная работа была у меня. Вот, он, значит, сменял меня, я сменял его. И вот мы каждый день сменялись, а там люди обязательно, какие-то там люди находились. А мы как-то вот, не сговариваясь, мы приветствовались друг с другом, ну, тройным лобзанием, знаете, 3 раза так. Они на нас смотрят. Ты, говорит, посмотри, как они любят друг друга. Друзья, это очень важно, когда мы приветствуемся, вот где бы мы ни встретились. Это свидетельство о том, что есть братство, о том, что есть братья. Я думаю, это надо делать. И вот я стою около него, ну, нагинаюсь и даю ему поцелуй. Выпрямился, ну, ничего, как будто ничего и не было. Он также смотрит куда-то в точку, а я на него. И вдруг, друзья, покатились крупные слезы. Да так покатились, друзья. А глаза не моргают. Катятся слезы. Думаю, живой. Как-то отреагировал. Я не знаю, когда его кто последний раз приветствовал. И что-то в нем такое вот, такое внутри там двинулось. И слезы пошли. Друзья, а что я особенного сделал? Ну, нагнулся и все. Мы иногда маленький знак внимания какой-то делаем, он нам ничего не стоит. А сколько это пробуждает в сердце, да? Вот как мы читали, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви. И я его так поощрил к любви. Может быть, он уже потерял надежду, что братья к нему будут ходить. А теперь все-таки там что-то колыхнулось такое доброе, хорошее. А вот одна сестра, мы, значит, приехали на ночь, я уже не помню по какому поводу, несколько нас человек, и заночевали. Она нас спрашивает: «Во сколько вас утром будить?» Мы говорим: «Чуть свет». «Ну, хорошо». Вот она ходит около дверей, потом уже рассказывает: «Как же их будить? Как же их будить?» Ну, что-нибудь сделать, ведь что что-нибудь тяжелое упало. Нет, нехорошо, вздрогнут. Постучать в дверь. Кто его знает, может быть, подумает, что власти стучат. Знаете, что она изобрела? У нее голос красивый-красивый, такой сопрано. Она под дверями поет рано-рано. Утром, когда встает рассвет, и мы просыпаемся, друзья. Это лучше, чем какой-нибудь стул упал, да? Знак внимания, друзья. Ну, знак внимания, надо же как-то его продумать хорошо, да? И вот она думала под дверями, ну что же, как их поднять? Друзья, вот в одну церковь я ездил, с хором работал. И так тяжело было с хором работать. Регент уехал в Германию. Вот приходится самому играть и петь, и еще каким-то образом умудряться чем-то дирижировать, я уже не знаю чем. Вот. И вы знаете, я сильно запарился. Мы большое произведение выучили, я запарился. А надо ехать, надо на вокзал. Начало 12-го, вот, а до дома мне ехать там часа полтора, да еще до вокзала добираться где-то там около часа. Вот я вышел на свежий воздух, так весь потный, ну, в карман лезу, думаю, сейчас вытру пот, в карман лезу, смотрю, что-то не похоже на мой карман. Что-то так очень хорошо сложено, глажено, платочек такой, я в другой карман. Нет, мой карман. Сюда. Нет, опять сюда. Что ж такое? Вытаскиваю платочек. Выглаженный такой новенький хороший платочек. Друзья, ну кто-то ж увидел, что я мокрый. Кто-то там подменил свой, ну как-то незаметно так вытащил. А у меня всегда жамканный, он всегда комканный. Я всегда узнаю свой платок. И вот, друзья, так приятно было, что кто-то платочек положил. И вот такая ревность. Ой, думаю, буду приезжать сюда, буду трудиться. Ну, что там особенно? Кусочек тряпочки, маленький платочек. А поощрил к добрым делам. И так приятно. Я уже часто вспоминаю про этот платочек. Друзья, вот так, да? Поощряй к любви и к добрым делам. Но сейчас, друзья, самый такой ответственный момент наших рассуждений. Берем Евангелие от Иоанна, 19 главу, читаем с 25 текста. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, который любил, говорит матери своей: жена, се сын твой». Друзья, давайте представим, что это за обстановка. Обстановка жуткая. Кровь, жара, гвозди в руках, гвозди в ногах. Мы уже как-то рассуждали о том, что, ну, Христос в агонии был. Большая, большая потеря, вот кровь пролитая, потом грудь избили, всю спину избили плетками этими скорпионами. Вот терновый венец весь в поту, наверное, эти иголочки сюда. Друзья, ну, обстановка такая. И теперь смотрите, в этой обстановке Иисус смотрит, где его мать. Ну, наверное, тут пот льется, так трудно увидеть, застилают глаза. Потом, наконец, находит он свою мать. Друзья, вот, увидев мать и ученика, тут надо же еще ученика увидеть. А я думаю, Господи, а зачем все это? Ну, что ты о своей матери заботишься, тем более о теле? Ну, никуда не денется твоя мама. Ну, побеспокоится. Иоанн там, ближайший родственник там Иисуса. Ну, какой-то возьмем. Ну, что ты так беспокоишься? Сейчас ты думай о том, чтобы как-то судьба планеты. У тебя такая задача. Друзья, смотрите. Он ищет ее, руки связаны. И он находит ее. А потом говорит ученику: «Се матерь твоя». А как было бы удобно сказать: вот это, говорит, мать твоя. Пальцем бы, да? А как пальцем, когда руки прибиты? А как теперь разговаривать? И взглядом надо было ее найти взглядом. Друзья, смотрите, вот. Матери, вот, говорит: «Се сын твой». Ну, смотрите, знак внимания, как хорошо продуман. Вот. Он начал не с Петра, а начал с нее, чтобы она согласие дала. В такой обстановке еще надо продумать, как этот знак внимания сделать. Поймал как-то вот своими глазами ее взгляд, перевел на Петра: «Се сын твой». А потом ему задает вопрос: «Се матерь твоя, ты согласен?» «Да, согласен». Друзья, как в такой обстановке делать знак внимания? Сатана, наверное, уже думал, ну, в такой обстановке ты уже знак внимания не сделаешь. Друзья, как раз в этой обстановке церковь получает самое большое назидание. Когда руки прибиты, когда ноги прибиты, и можно сделать знак внимания. А как вы думаете, друзья, вот когда нам очень плохо, когда у нас какая-то температура, или какая-то болячка, что-то там нарывает, или там еще какая-то болезнь, как мы склонны оказывать знаки внимания, или, скорее всего, ожидать? Мы ожидаем их. Если нам кто-то градусник не так поставит, или укол как-то нам неправильно поставит, или опоздают с этим уколом, ой, друзья, мы готовы, знаете, как это вы там плохо нас обслуживаете? Друзья, больной человек, он очень чувствительный. Он очень готов быстро обидеться и сказать, да я когда был здоровый, я вам столько знаков внимания, я на вас столько стирала, я на вас столько готовила, а вы, дети мои, вы не можете мне там что-нибудь из магазина принести. Вот так, скорее всего. И вот когда действительно... Друзья, у нас с вами не забиты ни руки, ни ноги, ничего не забиты. Ну, хоть с утра до ночи оказывай знаки внимания. А вот себе так представить такую картину, друзья. Картина очень обычная. Заходишь в дом, а там стоит гроб. Да, и не просто гроб, а в гробу лежит брат или сестра. И наш самый близкий, дорогой человек. Собираются люди вокруг гроба. Ну, кто-то подойдет, там розочку положит, да? Кто-то там еще что-то положит. Кто-то там муху сгонит. Кто-то оборочку поправит. Это что же знаки внимания, да? А кому? А он нуждается в этих знаках внимания? Мертвый человек нуждается? У меня тоже одна дорогая личность вот так в гробу оказалась. И я подумал, Господи, если б сейчас она встала, ну, наверное, бы на руках носил бы. Вот, ну, не знаю, устал бы, конечно. Вот. Но и носил бы вот так вот на руках. И столько знаков внимания. Тебе вот это, тебе вот это. Я бы, наверное, ее утомил бы этими знаками внимания. А теперь я понял, Господи, сколько я упустил оказать ей знаков внимания. Ну, а теперь что там? Мух гоняй или там? Ну, что уже? Ей это уже это не надо. Все. Я хочу еще одно место прочитать, друзья, и тогда будем молиться. Евангелие от Матфея. Тогда царь им скажет, нет, давайте немножко выше. Вот. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, или накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, мы тебя не видели. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Друзья, мы каждый день с вами встречаемся с Христом. Каждый день. За братом стоит Господь, за сестричкой стоит Господь. И как вы сделали это одному из меньших братьев всех, то сделали мне. А если не сделали, кому мы не сделали? Вот в одной церкви пресвитер говорит так, братья, так, после собрания у нас сразу будет членское, нам вот надо вот там решать вопросы, остались. Так, у нас сестра, вы знаете, она расслабленная, вот, кто пойдет к сестре в среду? Молчание. Брат ждет, ждет. Ну, хорошо. Наверное, кто-то сейчас отзовется пойти в четверг. Вот такое молчание, как сейчас у нас. Молчат. Ну, хорошо. А в пятницу кто? выразительное молчание. Все молчат. Друзья, а если бы пресвитер сказал, там Господь лежит, расслабленный, все бы, наверное, подняли руки, да? И в дверях пробку бы сделали. Убежать быстрее туда, где Господь. А придет Господь на землю и скажет, а где же вера? Я искал веру, а верующих нет. А вот на собрании, вот я там лежу, вот я же больной. Вот. А ко мне никто не соизволил, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу. Никто. А где же ваша вера? Пресвитер стоял, стоял. И вы знаете, на полных голосовых связках, братья и сестры, не выйдем отсюда, пока не назначим дежурство. Вот какая-то рука там потянулась. Ты когда? Я в среду. А ты? Я в четверг. Как вы не сделали одному из меньших сих, не сделали мне. Друзья, мы только в вечности с вами узнаем, сколько мы не сделали Господу. Вот сейчас помолимся, да? Вот мы с вами прочитали текст, этот очень простой. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Оказывается, здесь глубина, и глубина большая. И сейчас, наверное, вот помолимся, да? Господи, может быть, кто-то скажет, прости, я каждый день вижу Тебя, а я не знал, что это Ты. Мне даже и в голову не приходило, что за этой сестрой и за этим братом стоишь ты. Друзья, давайте совершим молитву, помолимся Господу, поблагодарим Его за все. Аминь. Шел 1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один, на него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад. Путь по нашей земле. с тобою, мой вечный союз. Там в тишине Искупитель Христос, знает Он путь по нашим слез. Небо, небо, синее небо. Скажи, что Спаситель со мной.